Новелла восьмая. Софрония, считающая себя женой Джизипа, замужем за Титом Квинцием Фульвом. С ним она отправляется в Рим, куда Джизипа приходит в нищем виде. Полагая, что Тит презирает его, он утверждает с целью умереть, что убил человека. Признав Джизипа и желая его спасти, Тит говорит, что убийца он. Услышав это, свершивший преступление выдает себя сам, вследствие чего Октавиан всех освобождает. Тит выдает за Джизипа свою сестру и делит с ним все свое состояние. Когда Помпиния перестала сказывать, и каждый из дам, а всех более та, что была гибелинкой, похвалили короля Пьетро, Филомена начала по приказу короля. «Великодушные дамы, кто не знает, что во власти королей сделать, лишь бы они захотели, великие дела, и что от них особенно требует великодушие? Итак, кто, имея возможность, делает, что ему надлежит, поступает хорошо, но не следует тому слишком удивляться, не возвышать его великими похвалами, как надлежало бы то делать относительно другого, от которого вследствие его малой мочи менее и требуется. Потому если вы так многословно восхваляете деяния короля, и они представляются вам прекрасными, я ничуть не сомневаюсь, что вам должны еще более нравиться и быть вами одобрены действия людей нам подобных, когда они равны поступкам короля или превосходят их. Оттого я решилась рассказать вам в новелле об одном похвальном и великодушном деле, бывшем между двумя гражданами-друзьями. Итак, в то время, когда Октавиан Цезарь, еще не прозванный Августом, правил Римской империей в должности, называемой Триумвиратом, жил в Риме родовитый человек по имени Публий Квинций Фульв, который, имея одного сына, Тита Квинция Фульва, одаренного удивительными способностями, отправил его в Афины изучать философию, поручив его, как только мог, одному именитому человеку по имени Кремет, своему старинному другу. Тот поместил Тита в своем собственном доме в сообществе с своим сыном по имени Джизипа, и оба они, Тит и Джизипо, были отданы Креметом в обучение философу по имени Аристипп. Когда молодые люди жили и общались вместе, их характеры оказались настолько сходными, что между ними возникло великое братство и дружба, никогда впоследствии ничем не нарушавшиеся, кроме смерти. Ни у одного из них не было ни радости, ни покоя, как лишь когда они бывали вместе. Вместе они начали свои занятия, и каждый из них – при одинаково блестящих способностях восходил на славную высоту философии ровным шагом с великой похвалой. Такую жизнь продолжали они вести к величайшему утешению Кремета, почти не считавшего одного из них более себе сыном, чем другого, в течение 3 лет. В конце которых случилось, как то бывает со всеми живущими, что Кремет уже старый скончался, чем одинаково опечалились оба юноши, точно они теряли общего отца. И друзья, и родные Кремета не знали, кого из них двух следовало более утешать в приключившейся утрате. По прошествии нескольких месяцев случилось, что друзья Джизипа и его родные пришли к нему и вместе с Титом стали его убеждать взять себе жену и нашли ему девушку удивительной красоты, происходившую от именитых родителей, и афинскую гражданку лет около 15 по имени Софронию. Когда приблизилось время, назначенное для свадьбы, Джизипа попросил однажды Тита пойти вместе посмотреть на нее, так как он ее еще не видел. Прибыв в ее дом, когда девушка сидела между ними, Тит, будто судья красоты невесты своего друга, стал внимательно ее разглядывать. И так как все в ней безмерно ему понравилось, и он много расхваливал ее про себя, он, не дав того заметить никому, так сильно воспылал к ней, как не пламенел еще никогда ни один влюбленный к женщине. Пробыв с ней некоторое время, он вернулся домой. Здесь Тит, войдя в одиночку в свою комнату, начал размышлять о понравившейся ему девушке, пылая тем больше, чем более останавливался на этой мысли. Заметив это и глубоко вздохнув, он начал говорить сам с собою так: «О, как жалка твоя жизнь, Тит! Куда и во что вложил ты свою душу, любовь и надежду? Разве не понимаешь ты, что за привет Кремета и его семьи, за тесную дружбу между тобой и Джизипа, с которым она обручена, тебе следует чтить эту девушку как сестру? Почему же ты любишь? Куда позволяешь увлечь себя обманчивой любви? Куда обольщающей надежде? Открой духовные очи и прозри самого себя, несчастный! Дай место разуму, обуздай похотливое вожделение, умерь болезненные желания и направь на другое твои мысли. Воспротився в самом начале своему сладострастию и побори самого себя, пока еще есть время, ты не должен желать этого, это нечестно. Того, чему ты намерен следовать, если б ты даже был уверен, что его достигнешь, а ты не уверен, тебе надлежало бы бежать, приняв во внимание, чего требует истинная дружба и долг. Что же ты намерен делать, Тит? Ты оставишь бесчестную любовь, если захочешь поступить как должно. Затем, вспомнив Софронию, он изменил свои мысли в обратные и, осуждая все сказанное, говорил: «Законы любви могущественнее всех других. Они разрушают не только законы дружбы, но даже и божеские. Сколько раз случалось, что отец любил свою дочь, брат, сестру, мачеха, пасынка. Это дела более чудовищные, чем любовь к жене друга, приключавшаяся тысячу раз. Кроме того, я молод. А молодость всецело подчинена законам любви. То, что нравится Амуру, должно нравиться и мне. Честные дела пристали более зрелым людям. Я же не могу желать ничего иного, как чего желает Амур. Красота ее достойна любви каждого. И если я ее люблю, а я молод, кто может по справедливости порицать меня? Я люблю ее не потому, что она принадлежит Джизипа, а люблю я ее и стал бы любить, кому бы она не принадлежала. В этом вина судьбы, что отдала она ее моему другу Джизипа, а не кому-либо другому. Если она должна быть любима, а она должна и по праву за свою красоту, Джизипа, узнав о том, должен быть более доволен, что люблю ее я, а не кто-либо другой». От этих рассуждений он возвращался, высмеивая себя, к противоположным. От этих к тем, от тех к этим. Так он провел не только эти день и ночь, но и многие другие, пока не утратил с того сон и аппетит, и слабость не принудила его слечь.